Студия «Ардис» представляет. Виктор Гюго, 93-й. Читает Иван Забелин. Часть первая. В море. Книга первая. Садрейский лес. В 1793 году, в последних числах мая, один из батальонов парижских волонтеров, отправленных в Британь Сантерром, производил разведки в только что очищенном от неприятеля Садрейском лесу в Астиле. В отряде было не более 300 человек, ибо ряды его сильно поредели за время жестокой войны. То были времена эпической борьбы, когда после битв при Аргоне, Жемаппе и Вальми от первого парижского батальона, состоявшего из 600 волонтеров, осталось 27 человек, от второго — 33, а от третьего — 57. Во всех батальонах, посланных из Парижа в Андею, насчитывалось 912 человек. При каждом батальоне было по три пушки. Сформировались они с головокружительной быстротой. Министром юстиции был в то время Гайе, военным — Бушот. 25 апреля Комитет общественной безопасности предложил отправить в Вандею войска волонтеров. Сноска. В этих битвах республиканские войска Франции отразили нападение европейских монархий. Все примечания даны редакцией. Один из органов исполнительной власти, выделенных Национальным конвентом. Предложение было доложено членам коммуны Любеном. 1 мая у Сантерра были готовы к отправке 12 тысяч солдат, 30 полевых орудий и батальон канониров. Эти наспех составленные батальоны были, тем не менее, сформированы так хорошо, что и поныне считаются образцовыми. Наши линейные роты формируются по этому образцу. Изменено лишь соотношение между числом солдат и унтер-офицеров. 28 апреля парижская коммуна отдала волонтерам Сантерра приказ никого не щадить, никого не миловать. Коммунами в революции назывались муниципальные правления городов. Коммуна Парижа с 1789 до 27 июня 1794 года играла большую роль в жизни Франции. Она создала рефтрибунал и проводила борьбу с террором. К концу мая из 19 тысяч солдат, вышедших из Парижа, 8 тысяч были перебиты. Батальон, вступивший в Садрейский лес, держался на стороже. Шли не спеша, посматривали и направо, и налево, и вперед, и назад. Недаром Клибер сказал: «У солдата глаза должны быть и на затылке». Шли уже очень давно. Который мог быть час? Какое время дня? Трудно было сказать, ибо в гуще таких диких лесов всегда царит вечерний сумрак, и в Садрейском лесу никогда не бывало светло. Садрейский лес имел трагическую славу. Здесь, в этих дебрях, в ноябре 1792 года начались преступления гражданской войны. Из роковой чащи этого леса вышел хромоногий злодей Мускетон. Волосы становятся дыбом, как подумаешь, сколько было совершено здесь убийств. Нет на свете места более ужасного. Солдаты осторожно подвигались вперед, а между тем все кругом цвело и благоухало. Со всех сторон надвигалась трепещущая стена ветвей. Пахло упоительной свежестью листьев. Лишь изредка солнечный луч кое-где прорезывал этот зеленый сумрак. Внизу под ногами расстилался глубокий ковер из всевозможных трав и пород мха, начиная с той, которая похожа на гусениц, и кончая звездообразной. И весь он был усеян словно вышитыми по нем цветами шпажника, синего касатика, лугового нарцисса, весеннего шафрана и простенькими маленькими цветочками, обыкновенно возвещающими наступление ясных дней. Солдаты шаг за шагом молча подвигались вперед, с опаской раздвигая кусты. Над остриями штыков щебетали птицы. Когда-то в мирное время в Садрийском лесу устраивались ночные охоты на птиц. Теперь в нем охотились на людей. Лес состоял из вязов, берез и дубов. Грунт был ровный, мох и густая трава заглушали шум человеческих шагов. Не было ни дорожек, ни тропок. Если и попадалась тропинка, то без начала и конца. Остролистник, дикий терн, папоротник, целые изгороди высоких колючих кустов не позволяли различать человека на расстоянии 10 шагов. Порой в кустах, свидетельствуя о близком соседстве болот, мелькали цапля или кулик. Солдаты шли вперед, шли наугад, тревожно, боясь найти то, что искали. Довольно часто встречались следы недавних привалов. Площадки с выжженной или примятой травой, укрепленные крест-накрест колья, куча срубленных веток, запачканных кровью. Тут варили суп, тут служили мессу, там перевязывали раненых. Но те, которые прошли здесь, исчезли. Где они? Может быть, далеко, а может быть, тут, совсем близко, в засаде, с заряженными ружьями. Лес казался пустым. Батальон удвоил осторожность. Не следует доверяться тишине. Не видно никого, тем больше оснований опасаться кого-нибудь. Лес пользовался худой славой. Засада была вероятна. 30 гренадеров-разведчиков под командой сержанта шли вперед на довольно большом расстоянии от главного отряда. С ним шла и маркетантка батальона. Маркетантки охотно присоединяются к авангарду. Там опаснее, но интереснее. Любопытство — одна из форм женской храбрости. Вдруг солдаты маленького авангарда насторожились с тем чувством, которое так хорошо знакомо охотнику, напавшему на логово зверя. В середине густой заросли им почудился шорох. Листья как будто зашевелились. Солдаты переглянулись. В разведочной службе, где каждый ежеминутно должен быть начеку, офицерам незачем отдавать приказания. То, что должно быть сделано, делается само собой. Не прошло и минуты, как подозрительное место было окружено. Дула всех 30 ружей уставились на темную середину чащи. Держась за курок и не сводя глаз с точки прицела, солдаты ждали только команды сержанта, чтобы открыть огонь. Между тем маркетантка, набравшись храбрости, заглянула в таинственную чащу. И в тот момент, когда сержант открыл рот, чтобы скомандовать «Пли!», крикнула «Стой!» «Товарищи, не стреляйте!» — прибавила она, обращаясь к солдатам, и бросилась в кусты. Солдаты кинулись за ней. Там в самом деле был кто-то. В самом густом месте лесных зарослей, на краю одной из тех маленьких круглых ям, в которых обычно пережигают на уголь корни деревьев, под темным сводом низко нависших ветвей, словно в комнатке из листьев, открытой с одной стороны, как ольков, сидела женщина и кормила грудью ребенка. На коленях у нее лежали белокурые головки 2 спящих детей. Это и была засада. «Послушайте, что вы тут делаете?» — крикнула маркетантка. Женщина подняла голову. Маркетантка продолжала вне себя. «Да вы с ума сошли! Что вы тут сидите?» И прибавила. «Еще минута, и вас бы застрелили!» Потом, повернувшись к солдатам, она пояснила. «Это женщина!» «Мы и сами видим, что женщина!» — отозвался один из гренадеров. Маркетантка не могла успокоиться. «Таскаться по лесам, ежеминутно рискуя попасть под пулю? Ведь придет же в голову такая дурацкая мысль!» Ошеломленная, перепуганная женщина озиралась кругом, как с просонди, не понимая, что значат эти ружья, сабли, штыки, эти свирепые лица. Старшие дети проснулись и стали хныкать. «Я голоден», — сказал один. «Мне страшно», — крикнул другой. Маленький продолжал спокойно сосать грудь. Маркетантка ласково обратилась к нему. «Ты всех умнее, малыш». Мать онемела от ужаса. Сержант закричал ей. «Не бойтесь, мы из батальона Красной Шапки». Женщина затряслась всем телом. Она взглянула на сержанта, на его суровое, все обросшее волосами лицо, на котором заметно выделялись только брови, усы да сверкающие, как 2 угля глаза. «Это бывший батальон Красного Креста», — пояснила маркетантка. А сержант спросил, «Кто ты такая?» Женщина смотрела на него, окаменев от ужаса. Она была молода, худа, бледна и в лохмотьях. На ней был грубый головной убор бретонских крестьянок и вместо платья — шерстяное одеяло, подвязанное у шеи бечевкой. С равнодушием самки она выставляла на показ свою голую грудь. На ногах у нее не было ни башмаков, ни чулок. Ноги были в крови. «Это нищенка», — сказал сержант. А маркетантка своим солдатски грубоватым голосом, в котором, однако, чувствовалась явная доброта, спросила. «Как вас зовут?» Женщина, заикаясь, пробормотала чуть слышно. «Мишель Флешар». Между тем маркетантка своей большой грубой рукой нежно гладила по голове грудного ребенка. «Сколько времени этому сосунку?» — спросила она. Мать не поняла. Маркетантка повторила. «Я вас спрашиваю, сколько времени вот этому меньшому?» «Полтора года», — ответила мать. «Да он уже большой», — сказала маркетантка. «Нечего ему сосать. Надо отнять его от груди. Мы дадим ему супу». Мать начинала успокаиваться. Двое старших детей теперь совсем проснулись и проявляли больше любопытства, чем страха. Оба с восторгом разглядывали «Султан и гренадер». «Голодные они у меня», — сказала мать и прибавила. «У меня больше нет молока». «Их накормят, да и тебя тоже», — крикнул ей сержант. «Но не в том суть. Скажи, каковы твои политические убеждения?» Женщина поглядела на него и ничего не ответила. «Слышишь, что я тебя спрашиваю?» Она пролепетала. «Меня отдали в монастырь совсем девочкой, но потом я вышла замуж, я не монахиня. Сестры-монахини научили меня говорить по-французски, нашу деревню сожгли, мы едва спаслись. Я так торопилась, что даже башмаков не успела надеть». «Я тебя спрашиваю, каковы твои политические убеждения?» «Не знаю», — сержант продолжал. «Ведь между вами бывают шпионки, а шпионок расстреливают. Ну, говори, ты не цыганка? Где твое отечество?» Она все смотрела на него, не понимая. Он повторил. «Где твое отечество?» «Не знаю», — ответила она. «Как? Ты не знаешь, где родилась?» «Где я родилась? Знаю». «Где же?» — женщина ответила. «На ферме Сикуаньяр, в приходе Азе». Сержант, в свою очередь, удивился. Некоторое время он помолчал, потом спросил. «Как ты сказала? Ферма...» «Сикуаньяр». «Но ведь это не отечество». «Я там родилась». И после минутного размышления женщина прибавила. «Я поняла теперь, сударь, в чем дело. Вы родом из Франции, а я из Британии». До революции отдельные части Франции были совершенно разобщены и чувствовали себя особыми государствами. Лишь революционная буржуазия создала идею Отечества и заострила чувство национального единства. «Но так что ж?» «Это не то же самое». «Но ведь Отечество у нас одно!» — воскликнул сержант. На это женщина только повторила свое. «Я с фермы Сикуаньяр». «Ну ладно, пусть будет Сикуаньяр», — согласился сержант. «Там у тебя родные?» «Да». «Чем они занимаются?» «Они все умерли. У меня никого не осталось». Сержант, порядочный краснобай, продолжал допрос. «Что за черт? Родные у всякого есть, а если нет, так были. Кто ты? Ну, говори!» Женщина слушала, оглушенная этим выкриком, «А если нет, так были», больше похожим на рев дикого зверя, чем на человеческую речь. Маркетантка почувствовала, что пора прийти ей на выручку. Она еще раз погладила по голове ребенка, сосавшего грудь, и потрепала по щекам двух старших. «Как зовут эту сосунью?» — спросила она. «Ведь это девочка?» Мать ответила. «Жоржетта». «А старшего?» «Я вижу, этот разбойник-мужчина». «Ренежан». «А младшего? Ведь он тоже мужчина, да еще какой толстощёкий». «Гролин», — ответила мать. «Славные ребятишки», — сказала маркетантка. «Уже совсем похоже на настоящих людей». Однако сержант настаивал. «Ну что же ты, сударыня, говори, есть у тебя дом?» «Был». «Где?» «В Азе». «Отчего же ты не живешь в своем доме?» «От того, что его сожгли». «Кто сжег?» «Не знаю, битва была». «Откуда ты идешь?» «Оттуда». «Куда?» «Не знаю». «Вернемся к делу. Кто ты?» «Не знаю». «Не знаешь, кто ты?» «Мы беглецы». «Какой ты принадлежишь партии?» «Не знаю». «Из синих ты или из белых?» «За кого ты стоишь?» «Я? За детей», — Наступило молчание. Маркитантка сказала: «А у меня вот не было детей. Некогда было возиться с ними». Сержант начал сызнова: «Но кто твои родители? Объясни нам, сделай милость, кто твои родители? Возьмем хоть меня. Меня зовут Радуб. Я сержант, родом с улицы Шершмиди. Там жили и отец мой, и мать. Я знаю, кто были мои родители. Теперь ты расскажи нам про твоих. Скажи, кто они были». «Их звали Флешар, вот и все». «Ну да, Флешары, Флешары. А Радубы, Радубы. Но у каждого человека есть еще звание. Какого звания были твои старики? Что они делали, твои флешары? Чем занимались?» «Пахали. Отец не мог работать, он все хворал после того, как сеньор, его сеньор, наш сеньор, приказал наказать его палками. И это была большая милость с его стороны, потому что отец мой украл кролика, а за это по закону полагается смертная казнь. Но сеньор помиловал отца. Он сказал: дайте ему только 100 палочных ударов. Вот с тех пор отец и остался калекой». «Дальше». «Дед мой — гугенот». Искаженное название швейцарских протестантов — гугеноты. Чугеноты — это французские протестанты, пошедшие вразрез католическим королям Франции в XVI веке. «По настоянию господина Кюре его сослали на галеры. Я была тогда совсем маленькая». «Дальше». «Мой свёкор, отец мужа, был контрабандист. Король велел его повесить». «А что делает твой муж?» «Ещё на днях он сражался». «За кого?» «За короля». «Ещё за кого?» «Ну, разумеется, за своего господина». «А ещё?» «Ещё за своего кюре». «Чёрт бы побрал этих скотов!» — вдруг заорал один из солдат. Женщина подскочила в испуге. «Видите ли, мадам, мы парижане», — мягко вставила маркитантка. «Господи Иисусе!» — простонала женщина, складывая руки, как на молитву. «Никаких суеверий!» — оборвал ее сержант. Маркитантка села рядом с женщиной и притянула к себе старшего мальчика. Он принял эту ласку благосклонно. Дети успокаиваются, как и пугаются, без всякой видимой причины. Они распознают людей каким-то внутренним инстинктом. «Бедная вы моя», — сказала маркитантка. «Мне очень вас жалко, хоть вы мне и чужая. А карапузы у вас прихорошенькие. Что правда, то правда. Нетрудно угадать, которому сколько лет. Старшему года 4, а братишке его 3. Ну а толстушка эта поразительная обжора, знай себе, сосёт. Ах ты, злодейка, смотри, не съешь свою мать. Так вот, мадам, вы ничего не бойтесь, и знаете, что я вам скажу. Поступайте-ка к нам в батальон. Будете работать, как я. Меня зовут Гусаршей. Такая у меня кличка. Но пусть уж лучше меня зовут Гусаршей, чем мамзель Бикарно, как звали мою мать. Я здесь вроде шинкарки. Из тех, знаете, женщин, что служат при войсках и разносят воду и вино во время боя. У нас с вами почти что одинаковая нога. Я вам подарю мои башмаки. 10 августа я была в Париже. Я подала напиться самому Вестерману. Ну и жаркий был денёк. Я видела казнь Людовика XVI. Его теперь зовут Людовиком Капетом». Последний перед Великой революцией король Франции Людовик XVI происходил из династии Капетингов. После попытки бежать из Франции и устроить интервенцию, он был судим и, как низложенный, получил имя гражданина Канетта. Он был казнен 21 января 1793 года. Не хотелось ему умирать. Да и правда, вы только подумайте. Еще 13 января он преспокойно жарил каштаны, болтал и смеялся в кругу своей семьи, когда его потащили на плаху, на нем не было ни камзола, ни башмаков. Только рубашка, пикейный жилет, серые суконные брюки и серые шелковые чулки. Все это я видела своими глазами. Привезли его в зеленой карете. Да, ну так как же, идете вы с нами? Солдаты наши хорошие ребята. Вы будете второй маркитанткой. Я покажу вам, что и как надо делать. Это совсем просто. Навесишь себе на шею манерку с вином, возьмешь колокольчик и идешь в самое пекло. Шагаешь, как ни в чем не бывало, под пулями и под ядрами, звонишь в колокольчик да покрикиваешь: «Кто хочет выпить, ребятки?» Это совсем не трудно. Я всем наливаю, кто не попросит, честное слово. И синим, и белым, хотя сама я синяя. Даже темно-синие, можно сказать. Но в питье я никому не отказываю. Раненых всегда мучит жажда. А когда человек умирает, то уж не до различия убеждений. По-настоящему все умирающие должны бы перед смертью помириться с врагами. Какая бессмыслица драться. Ну что ж, идете вы с нами? Если меня убьют, вы займете мое место. Вы не смотрите, что у меня такой грубый вид. Я добрая баба и бравый солдат. Не бойтесь ничего. Когда маркетантка замолчала, женщина сказала застенчиво. Нашу соседку звали Мари Жанна, а нашу работницу — Мари Клод. Тем временем сержант Радуб читал нотацию солдату. «А ты помолчи, ты напугал ее. Нельзя ругаться при дамах». «Да хоть кого взорвет от этой ереси!» — оправдывался гренадер. «Я, честный человек, я не могу спокойно смотреть на этот дикий народ. Какие-то китайские иракезы! Вот хоть у этой юродивой! Сеньор искалечил свекра! Деда поп упек на галеры, отца повесил король!» А они, черт их знает, бунтуют, дерутся, лезут под пули за барина, попа и короля. Сержант прикрикнул на него. Молчать, не рассуждать. Я замолчу, сержант, а все-таки досадно, когда такая хорошенькая бабенка лезет на рожон, ежеминутно рискуя головой ради прекрасных глаз каких-то скуфейников. Гренадер, мы не в политическом клубе, заметил сержант. Красноречие излишнее. И он повернулся к женщине. «Ну а муж твой? Что он делает? Что собой представляет?» «Теперь ничего. Его убили». «Где?» «В бою». «Когда же?» 3 дня тому назад». «Кто убил?» «Не знаю». «Не знаешь, кто убил твоего мужа?» «Не знаю». «Синий или белый?» «Из ружья убили». «Всего 3 дня тому назад?» «Да». «Где это было?» «Под Эрне. Стреляли. Мой муж упал. Вот и все. «Что же ты делаешь с тех пор, как он умер?» «Иду с детьми». «Куда?» «Куда глаза глядят». «Где ты ночуешь?» «На земле». «Чем питаешься?» «Ничем». Сержант поднял к носу огромные усы. Привычная мимика солдат в затруднительных случаях. Потом переспросил. «Ничем?» «Ягоды едим. Терн, ежевику. Какая осталась от прошлого лета? Чернику, росточки папоротника». «Да, это все равно, что ничего». Старший мальчик, видимо, понял. «Я хочу есть», — сказал он. Сержант вытащил из кармана краюху солдатского хлеба и протянул его матери. Она разломила хлеб пополам и отдала 2 детям. Оба жадно накинулись на еду. «О себе не оставила», — пробурчал сержант. «Видно, не голодна», — заметил один из солдат. «Голодна, не голодна, а прежде всего она мать», — сказал сержант. Дети заныли наперебой. «Пить хочу, пить!» «И ручейка-то нигде не найдешь в этом чертовом лесу», — проворчал сержант. Маркетантка сняла с кушака медную чарку, отвернула крану манерки, висевшей у нее на перевязи через плечо, налила в чарку несколько капель и поднесла ее детям. Старший отпил немного и сделал гримассу. Младший потянул в себя и выплюнул. «Что же ты вы? Разве не вкусно?» — сказала маркетантка. «Что это? Водка?» — спросил сержант. «Да, самое лучшее. Да что они понимают? Они мужики!» И она вытерла чарку. Сержант продолжал свой допрос. «Так значит, ты спасаешься бегством. Что будешь делать? По полям, по долам, как перекати поле?» «Бегу, пока ноги несут. Потом плетусь шагом. Потом падаю». «Бедняжка!» — вздохнула маркетантка. «Кругом дерутся», — продолжала женщина. «Куда ни глянь, ружья да пушки. Чего им всем надо, я не понимаю. У меня убили мужа. Только это я и поняла». Сержант стукнул о землю прикладом ружья. «Проклятая война, черт возьми!» Женщина продолжала. «Прошлую ночь мы спали в дупле». «Все четверо?» «Все четверо». «И спали?» «Спали». «Во всяком случае, спали стоя», — сказал сержант. Он повернулся к солдатам. «Товарищи, слышите? Просидеть ночь в дупле старого засохшего дерева, да еще ухитриться спать при этом, скорчившись, как в футляре. Да, впрочем, что же с них взять, они дикари? Нельзя требовать, чтобы они были парижанами». «Ночевать в дупле?» — подхватила маркитантка. «С тремя детьми!» «Воображаю!» — прибавил сержант. «Как удивлялись те, кому случилось проходить в ту ночь мимо этого дерева! Снаружи ничего не видно, и вдруг дерево кричит детским голосом: «Папа! Мама!» «К счастью, теперь лето!» — вздохнула женщина. Покорная судьбе, она потупила в землю глаза, в которых застыло недоумение перед придавившей ее стихийной бедой. Солдаты сбились в тесный полукруг и молча смотрели на несчастную. Вдова и трое сирот. Одни, всеми покинутые, бежали от военной грозы, обложившей все небо до самого горизонта. Голод, жажда, вместо пищи трава, вместо крова — открытое небо. Сержант подошел к женщине и наклонился над сосавшей малюткой. Вдруг девочка выпустила грудь, тихонько повернула головку, поглядела своими прелестными голубыми глазами на склонившееся над ней страшное, обросшее щетиной звероподобное лицо, и улыбнулась. Сержант выпрямился, и скатившаяся по щеке его крупная слеза застыла точно жемчужина на кончике свирепого уса. Он заговорил громким голосом. «Товарищи, из всего этого следует, что нашему батальону предстоит стать отцом. Усыновим этих трех ребятишек. Согласны?» «Да здравствует республика!» — закричали солдаты. «Решено!» — сказал сержант. И, простирая руки над головами матери и детей, прибавил. «Вот дети батальона Красной Шапки!» Красная Шапка — головной убор революционера-патриота. При королях красные колпаки носили арестанты. В марте 1792 года в Париже прошел батальон Шатавьесского полка, амнистированный революцией. С этого дня Красная Шапка стала головным убором революционного Парижа. Маркитантка запрыгала от радости. «Под одной шапкой три головы!» Она вдруг залилась слезами и бросилась обнимать бедную вдову. «И постреленок же будет у вас эта крошка!» — сказала она. «Смотрите, как она лукаво смеется!» «Да здравствует республика!» — повторили солдаты. А сержант сказал матери. «Идем с нами, гражданка!» Книга вторая. Корвет Клеймор. Глава первая. Англия и Франция в схватке. Весною 1793 года, в тот момент, когда Франция, атакованная врагом на всех своих границах, находила грустное утешение в падении жерандистов, вот что происходило в архипелаге канала Ла-Манш. На острове Джерсей, в уединенной маленькой бухточке Бон-Нюи, 1 июня вечером, приблизительно за час до заката, в туманную погоду, опасную для плавания, а потому удобную для бегства, готовился к отплытию какой-то корвет. Судно это управлялось французской командой, но входило в состав английской флотилии, имевшей назначением охранять восточную оконечность острова. Английской флотилией командовал принц де Латур Довернь из рода герцогов Бульонских. И корвет был снаряжен по его приказанию для исполнения особо важного, неотложного поручения. Этот корвет, занесенный в списки судов английского флота под именем Клеймора, имел вид транспортного судна, но в действительности был судном военным. Он был построен по типу тяжелых мирных торговых судов. Внешность его, однако, была обманчива. При постройке его задавались задачи сочетания двух принципов — хитрости и силы. Если возможно обмануть, если необходимо — драться. В интересах важного дела, которое предстояло выполнить корвету в ту ночь, на средней его палубе вместо груза поставили 30 коронат большого калибра. Все эти 30 орудий, потому ли что предвиделась буря или просто за тем, чтобы придать судну мирный характер, были принайтовлены, то есть закреплены на местах тройными цепями таким образом, что жерла упирались в наглухо закрытые люки. Пушечные порты были заделаны. Снаружи ничего не было видно. Корвет был точно в маске. Коронады были старинного образца, с лафетами, не на сплошных колесах, а на бронзовых со спицами. Обыкновенно на военных корветах пушки стоят на верхней палубе. Клеймор же предназначенный для нападения врасплох и для засад, имел невооруженную палубу и был построен, как мы только что видели, с таким расчетом, чтобы вмещать под верхней палубой скрытую батарею. Клеймор был судном солидным и на вид неуклюжим. Это не мешало ему иметь хороший ход. Во всем английском флоте не было судна с таким крепким корпусом, как у Клеймора, а в бою он почти не уступал фрегату, хоть у него и не было бизань-мачты. За его руль, замысловатой, редкой формой, с единственным в своем роде выгибом на нижнем конце, было заплачено 50 фунтов стерлингов на верфях Саутгемптона. Экипаж состоял исключительно из французов, иммигрантов-офицеров и дезертиров-матросов. Все это был отборный народ, все до одного опытные моряки, бравые солдаты и верные роялисты. Всех одушевляло тройное чувство фанатической преданности — корвету, шпаге и королю. К экипажу судна был прикомандирован полубатальон морской пехоты на случай, если бы понадобилось высадить десант. Капитаном был граф Дю Буабертло, кавалер ордена Святого Людовика, один из лучших офицеров бывшего королевского флота. Помощником его — шевалье де Лавьювиль, командовавший той самую ротой французской гвардии, в которой служил сержантом Гош. Лоцманом был Филипп Гакуаль, самый опытный из шкиперов Джерсея. Нетрудно было догадаться, что этому судну предстояла не совсем обыкновенная работа. Перед самым отплытием оно приняло на борт человека, по одному виду которого можно было сказать, что он пускается в рискованную авантюру. Это был высокий старик, прямой и крепкий, с суровым лицом. Трудно было с точностью определить его возраст. Он одновременно казался и старым, и молодым. То был один из тех людей, у которых сила не убывает с годами, и под седыми кудрями сверкают молнии в глазах. По бодрости и энергии 40-летний мужчина. По всеми признаваемому авторитету 80-летний старец. В ту минуту, когда он входил на корвет, его морской плащ распахнулся. Из-под него мелькнули широкие штаны, ботфорты, куртка из козьей шкуры, надетая мехом внутрь, а снаружи вся расшитая шелками. Словом, полный костюм бретонского крестьянина. Эти старинные бретонские куртки имели двоякое назначение. Их носили и в праздники, и в будни. Только в будни надевали наизнанку, мехом наружу, а в праздники — наружу лицевой, расшитой стороной. В течение недели это были звериные шкуры, а по воскресным дням — парадный наряд. Костюм таинственного старика, как будто за тем, чтобы еще усилить его сходство с настоящим бретонским крестьянским костюмом, сходство которого, видимо, добивались, был потерт на коленях и на локтях, а морской плащ из грубой ткани ничем не отличался от старого, видавшего всякие виды, плаща рыбака. На голове у него была круглая, мягкая, широкополая шляпа с высокой тульей, какие носили в те времена. С опущенными полями она имела вид крестьянской шляпы, но легко могла превращаться в военный головной убор. Для этого стоило только приподнять одно поле и пристегнуть его к тулье петлицей с кокардой. Старик носил свою шляпу по-крестьянски, без петлицы и без кокарды. Лорд Балькарес, губернатор острова, и принц де Латур Доверн самолично проводили его на корабль. Жиламбр, тайный агент принцев-эмигрантов, служивший раньше в личной охране графа Д'Артуа, сам наблюдал за устройством его каюты и простер свою почтительную заботливость до того, что, несмотря на свое родовое дворянство, собственноручно внес за стариком его чемодан. Прощаясь с ним перед возвращением на берег, Жиламбр отвесил этому бретонскому мужику глубокий поклон. Лорд Балькарес сказал ему: «Желаю вам успеха, генерал». А принц де Латур Доверн удостоил его любезного: «До свидания, брат мой». «Мужик» — этой кличкой команда Клеймора сразу окрестила своего пассажира. В лаконических фразах, какими обыкновенно обмениваются моряки, он фигурировал не иначе, как под этим прозвищем. Но не зная о нем ровно ничего, они прекрасно понимали, что незнакомец — такой же мужик, как их военный корвет, грузовое торговое судно. Дул слабый ветер. Клеймор вышел из Бенюи, миновал Булей-Бея и некоторое время оставался на виду, держа курс вдоль берега. Затем стал уменьшаться в сумраке надвигающейся ночи и, наконец, скрылся из вида. Час спустя Желамбр, вернувшись к себе в Сент-Элье, отправил саутгемптонским срочным почтовым судном следующие строки графу Д'Артуа в главную квартиру герцога Йоркского. «Ваша светлость, отъезд состоялся, успех обеспечен. Через неделю все побережье от Гранвилля до Сен-Мало будет охвачено пожаром». А четырьмя днями раньше депутат от Марны Приор, командированный с важными полномочиями в армию, стоявшую на побережье у Шербурга, и проживавший в то время в Гранвилле, получил через тайного эмиссара письмецо, написанное той же рукой, как и выше приведенная депеша. Вот что гласило это послание. «Гражданин депутат, 1 июня в час прилива выйдет в море военный корвет «Клеймор» с замаскированной батареей. Он должен высадить на берега Франции человека со следующими приметами. Старик, высокий рост, седые волосы, аристократические руки, крестьянский костюм. Дальнейшие подробности пришлю вам завтра. Он высадится 2-го поутру. Предупредите нашу эскадру, захватите корвет, прикажите гильотинировать старика».